Глава 10. Я на всякий случай начал поднимать руки. «Ну-ка, опусти немедленно, ты чего?» — возмутился Любомир. «Что? Он же псих, посмотри!» — возразил я, однако руки положил обратно на руль. «Он простолюдин, ты князь. Никогда ни в коем случае не показывай простолюдину, что сдаешься, понял?» «Да понял, понял. Что делать-то?» Мужик так и продолжал выжидательно смотреть на меня, целясь из автомата. Черный зрачок ствола действовал на меня гипнотически, думать было невозможно. «Открой окно и прикажи опустить оружие», — ответил Любомир. Я, стараясь не шевелить губами, произнес формулу заклятия послушания, потом открыл окно. «Ствол опусти», — сказал я спокойно. Действие заклятия придало мне моральных сил. Мужик аккуратно опустил ствол, потом улыбнулся. «Доброго вечера, ваш бродь», — сказал он, поклонившись. «Виноват, обознался. В здешних местах много любопытной швали шляется по вечерам, вот я и...» «Ясно», — ответил я. «Мне нужно повидать графа Баранцова». «Как изволите доложить?» — спросил мужик. Я вопросительно посмотрел на Любомира. «Да, проблемка. Нельзя тебе своим именем называться перед челядью». Он почесал лоб. «А скажи-ка, что ты с приветом от ее сиятельства княгини Калюмной. Охранник не поймет, а граф должен догадаться». «Я с приветом от ее сиятельства княгини Калюмной». «Понял, ваш бродь», — кивнул мужик. «Ожидайте, я немедленно доложусь». Мужик развернулся и скрылся в щели между ржавыми створками ворот. После этого они снова сомкнулись. «Слушай, а что мне графу сказать?» Вдруг спохватился я. «Скажи правду, ничего другого», — ответил Любомир. «Я ведь говорил, он верный». «Всю правду?» «Всю, а как иначе? Он ведь тоже рисковать будет». «Ладно, понял», — кивнул я. Мужик вернулся через пару минут. Вышел за ворота, кивнул мне, потом показал какой-то хитрый жест, видимо, рассчитанный на того, кто наблюдал за нами через невидимую камеру. Ворота широко раскрылись, открывая проезд на асфальтовую подъездную дорожку. Я хотел тронуться, но мужик шел ровно посередине дороги к нам. Он приблизился к водительской дверце и замер выжидательно. Я снова опустил стекло. «Как проедете, извольте остановиться на пару мгновений. Мы колеса промоем. Граф не любит, когда на подъездную заносят песок и глину снаружи». «Да без проблем», — улыбнулся я. «Добро пожаловать». Он поклонился и указал рукой на въезд. Как он просил, я остановился сразу за воротами на небольшом пятачке, выделенном белой краской. Ворота закрылись. Мужик вытащил откуда-то из-за угла керхер и начал мыть колеса. «Не проще ли было асфальт положить до трассы?» — заметил я. «Дяде принадлежит только имение. Здешний муниципалитет контролирует другая семья. Он должен сделать взнос на их имя для права проведения работ. Когда они только сюда переехали, это не казалось проблемой, но протянули время...» — он вздохнул. «Понятно», — ответил я. Когда охранник закончил с колесами, я тронул машину и поехал дальше. Дорога уходила на сопку, завиваясь в серпантин. «Будто в горах», — заметил я. «Это и есть горы», — ответил Любомир. «Только очень молодые, они растут где-то на сантиметр за век». «Интересно, бывал в этих местах?» «Конечно, часто ездили с мамой в детстве, она любит здешнюю природу». «Любила, мы не были тут лет 5». Я хотел сказать что-то ободряющее, но не нашел подходящих слов. Дорога, наконец, закончилась. Мы выехали на большую асфальтированную парковку. Справа от нее возвышался дом. С тем дворцом, который я увидел в разоренном имении Куракиных, он размерами сравниться не мог, но все равно выглядел очень достойно. Высокие стрельчатые окна, множество ажурных декоративных элементов, изящные голые статуи возле главной лестницы, ограждения которой, завиваясь, плавно переходили в балюстраду большой террасы. Возле лестницы стоял мужчина. Он был одет в спортивный костюм «Адидас», и эта деталь сильно контрастировала с антуражем. Если добавить сюда густые усы с проседью и трость, на которую он опирался, контраст становился настоящим китчем. «Дядька!» — улыбнулся Любомир. «А про тебя ему говорить?» — на всякий случай уточнил я. «Все говори как есть», — повторил дух. «Он поймет». Я встал по разметке, заглушил двигатель и вышел из авто. Потом направился к терпеливо ожидающему мужчине. «Приветствую!» — кивнул он, когда я подошел поближе, однако руку протягивать не спешил. «С кем имею честь?» По привычке начал я, но тут же прикусил язык. «Я князь Куракин Велимир Благояровович, к вашим услугам». Не знаю, зачем я добавил последнюю фразу. Получилось как-то по-киношному и фальшиво, но граф воспринял это как должное. Услышав мой ответ, он сначала хмыкнул и нахмурился. Потом, стукнув тростью, подошел ко мне на шаг и пригляделся. «Безусловно, сходство есть», — ответил граф. «Полагаю, вы бастард графа, который претендует на наследство и благородное происхождение?» «Да ешь твою налево!» — воскликнул Любомир, все это время стоявший рядом с благостной улыбкой. «Теперь ты должен бросить ему вызов немедленно, иначе говорить будет бесполезно». Я чуть не вслух спросил, что за вызов он имеет в виду, а потом до меня дошло. «На дуэль», — подтвердил мои опасения Любомир. «Перчатку не обязательно бросать, это стереотип, распространенный среди простолюдинов. Просто скажи, что требуешь удовлетворения в ответ на нанесенное тебе оскорбление». «Граф, вы меня оскорбили», — произнес я с каменным лицом. «Я требую удовлетворения». Он ухмыльнулся. «Что ж, смело. Только вот какое дело, молодой человек», — сказал он. «Удовлетворение имеют право требовать признанные члены благородных фамилий. Так что, увы, вам не грозит смерть от моего меча, но грозят розги за оскорбление памяти сиятельного князя». «Он мастер дуэлей на мечах», — снова вмешался Любомир. «Но ты не бойся, если что, я бы подключился, ничего бы не случилось». Мне ему хотелось ответить, не стесняясь в выражениях, насчет того, что неплохо бы предупреждать об особенностях родственников и про их нрав, а не разводить сопли насчет их якобы бедственного финансового положения. Но, конечно, я промолчал. «Если только у вас нет железных доказательств вашего законного происхождения», — добавил граф, после чего оперся на трость и снова выжидательно на меня уставился. «Покажи ему архив», — сказал Любомир. Я ответил на взгляд графа, после чего указал на гелик и произнес. «Извольте». Мы подошли к машине. Я открыл дверцу багажника. «Тут руническое запирающее заклятие», — сказал Любомир. «Может открыть только Куракин по законной крови, так что просто тяни замки на себя». Я так и поступил. Чемодан открылся. Граф подошел к багажнику, заглянул в чемодан, достал пару бумаг, от удивления выпучил глаза и чуть не выронил трость, потом снова посмотрел на меня. «Неужели...» — едва слышно прошептал он. Я молчал. «Теперь он должен извиниться», — снова вмешался Любомир. «Тогда инцидент будет исчерпан. Но, блин, это же дядя. Он может посчитать, что...» «Примите мои искренние извинения, сиятельный князь», — сказал он, прижав руку к груди. «Уже были попытки сыграть на моих родственных чувствах со стороны отдельных субъектов, забывших, что такое честь. Я обознался». Улыбаясь, я чуть не ляпнул что-то вроде «Да ладно, чего там?». Любомир меня вовремя остановил. «Ответь, извинения приняты». «Извинения приняты», — произнес я. «Что ж, пройдемте в дом», — предложил граф. «Полагаю, разговор будет долгим». Однако, прежде чем мы уединились в рабочем кабинете графа, он представил нас своей семье. Жене Ладомиле, красивой женщине лет 40 с точенной фигурой и роскошными каштановыми волосами, и дочери Видане. Девушка унаследовала лучшие черты от матери, но словно бы смогла их развить, усовершенствовать. Конечно, к этому добавилось обаяние юности, и результат получился сногсшибательным. Любомир даже рот открыл, когда ее увидел, и стоял так с открытым ртом достаточно долго, пока я громко не откашлялся прямо возле его уха. «Кофе, чай или чего покрепче с дороги?» — любезно поинтересовался граф, указывая на открытую дверь своего кабинета. «Я распоряжусь. Я бы от воды не отказался». И правда, после знакомства с Виданой вода была совсем не лишней, прохладненькая, чтобы мысли остудить. «Конечно», — кивнул граф. Разговор действительно вышел долгим. Я максимально подробно рассказал все, что случилось за эти дни. Потом немного упомянул про свою прежнюю жизнь, не вдаваясь в подробности. Граф отнесся с пониманием и не стал докучать меня разными неудобными вопросами. «Получается, вы видите его прямо сейчас?» — спросил граф, когда я закончил свой рассказ. «Младшего Куракина?» Я посмотрел на Любомира. Тот улыбнулся и помахал рукой. «Верно», — кивнул я. «Передай ему, что мне жаль ту скамейку возле смотровой площадки в саду. Я просто хотел произвести впечатление на братьев», — сказал дух. «Он говорит, что ему очень жаль скамейку возле смотровой. Он просто хотел произвести впечатление на братьев». Граф смотрел на меня в упор несколько секунд, потом порывисто вздохнул, закрыл глаза, потер ладонями веки. «Мир — безумное место, верно, князь?» — спросил он. «Этого никогда не должно было случиться. Любомир, если ты меня слышишь, всегда помни, что мой дом — твой дом. Ты и твой род — мои желанные гости. Это формальное приглашение, чтобы у меня конфликта не вышло с охранными духами его рода», — пояснил Любомир. «Здесь есть другие духи?» — вслух спросил я. «Не прямо здесь. Думаю, где-нибудь возле родового капища. Мне нужно будет сходить, поздороваться», — ответил Любомир. «Что он сказал?» — спросил граф. «Что ему надо сходить на капище, поздороваться с вашими родовыми охранительными духами», — ответил я. «Это правильно, это хорошо», — кивнул граф. «Ну, попроси его потом вернуться и не отходить от тебя». «Конечно, дядь», — улыбнулся Любомир, после чего исчез с легким хлопком. «Он ушел?» — осторожно спросил граф. «Да», — подтвердил я. «Ни за что бы не поверил, что старший Куракин на это решится», — вздохнул он. «Родного сына!» «Сам в шоке», — ответил я. Граф вздохнул. «Слухи про то, что именно в роду Куракиных может появиться очень опасный великий волф, ходили давно, но по ощущениям к ним никто не относился серьезно, включая гвардию. Оказалось, вон оно как. Скажите, Велимир, а ваши способности как-то еще проявлялись?» «Понимаете, какая ситуация? Я не знаю, как они должны проявляться. Я выучил кое-что с Любомиром. Элементарные заклинания, умение чувствовать связь с предками. Выучил самих предков. Пока это все». «Ясно, ясно». Воронцов постучал пальцами по столу. «Вы же понимаете, что сейчас вам никак нельзя предъявлять права на наследство. Сначала это произведет фурор, но потом... Смотрите, они не пожалели древнейшего рода сиятельных князей. Мы обсуждали это. И что решили? Что нам нужны союзники и время». «Это совершенно разумно», — кивнул граф. «Я сделаю все, что смогу. Вам нужно специальное обучение. Идеально было бы поступление на учебу к ведунцам». Он, видимо, заметил недоумение на моем лице, потому что тут же пояснил. «Ведунцы — это особенные учебные отряды для благородных юношей при гвардии. Там на практике готовят высших волхвов и поступают туда при наличии соответствующих рекомендаций после базового образования. Там вы могли бы обзавестись кое-какими связями и, ограничивая свои природные способности, вполне открыто дорасти до уровня высшего волхва. А дальше пришло бы время возвращения». «Интересный план», — заметил я. «Но совершенно нереализуемый, к сожалению», — вздохнул граф. «Вы не проходите по возрасту. Увы, вам не 18 и даже не 20». Когда он произносил эту фразу, в кабинете снова возник Любомир. «Ну, почему нереализуемо? Можно кое-что придумать. Скажи ему». Я посмотрел на духа. Граф, видимо, заметил это и спросил. «Любомир вернулся?» «Верно», — кивнул я. «Он говорит, что это, в принципе, решаемый момент». Воронцов сжал челюсти, заиграли желваки на скулах. Я в полном недоумении хлопал глазами, не понимая, что вызвало такую реакцию. «Скажи, что с быком можно попробовать», — поспешно добавил Любомир. «Он говорит, что с быком можно», — произнес я. ответил граф, успокаиваясь. «С быком? Да, может, и сработает. Это индивидуально, только вот какое дело». «Мне понадобится пара лет, чтобы накопить нужную сумму. Это же необычная говядина». «Говори, что будешь рад отплатить за длительное гостеприимство», — сказал Любомир. «И никак иначе, не предлагай денег даром. Говори, что готов внести свою часть в общее дело и заранее благодари за помощь в возрождении рода и...» Было видно, что дух разволновался. Видимо, помня о дядином характере. Именно поэтому я не спешил с ответной репликой, решив сначала самому все обдумать и взвесить. «Мы в отчаянном положении», — сказал я после паузы, глядя графу в глаза. «Наш род гибнет, и, как видите, никакие деньги оказались не в состоянии защитить нас от этого. Поэтому я буду крайне признателен, если вы позволите мне хоть как-то компенсировать то, что вы уже делаете для всех нас, живых и мертвых. Позвольте покрывать половину накладных расходов на содержание поместья, пока я и мой брат здесь живем. Это будет справедливо». Было видно, что граф колеблется, взвешивая только одному ему известные аргументы «за» и «против». «А деньги-то у вас самих есть? Доступ к накоплениям рода?» — поинтересовался Баранцов. «Говори, что много. И в банках, и в золоте, и в крипте. Все есть», — тут же сказал Любомир. «Есть доступ», — кивнул я. «Денег достаточно, чтобы думать о плане возвращения». «Хорошо», — кивнул граф. «Тогда я согласен. Так будет проще двигаться дальше. Теперь по плану. Вот что я скажу. Для Света вы будете моим младшим братом Велимиром, наследником графства. Вы провели 20 лет, странствуя по местам силы предков в Индии, на Алтае и в Сибири. Одно время среди молодежи такие длительные паломничества были в моде, так что используем это. Заодно это объяснит все начальные странности вашего поведения и не вызовет подозрений». «Молодец, дядька», — прокомментировал Любомир, широко улыбаясь. «Скажите, вот сейчас вы снова на него посмотрели, да?» — уточнил граф. «На Любомира?» «Да», — кивнул я. «Ему понравилась ваша идея». «Мне кажется, к этому невозможно привыкнуть. Скажите, а других духов вы тоже видите?» «Не знаю, мне пока больше никто не попадался», — я пожал плечами. «Утром познакомлю тебя с Заремиром и Яробором», — пообещал Любомир. «Брат сказал, что утром познакомит меня с Заремиром и Яробором», — сказал я. «Вот как?» — кивнул граф. «Кстати, просьба, не делись ни с кем посторонними именами наших духов». «Разумно», — кивнул Любомир. «Не буду, конечно, не буду», — подтвердил я. «Ну все тогда. Мы и без того подзадержались, а вы еще с дороги не отдохнули. Я распоряжусь ваши покои приготовить», — сказал Баранцов. «И потом жду на ужин». «Благодарю», — ответил я. Внизу меня встретил мужик, целившийся в меня из автомата на въезде. «Я за багажом, ваш бродь», — сказал он, увидев, как я спускаюсь по лестнице. «Доставлю ваши покои». «Спасибо, я сам справлюсь, не проблема», — ответил я, улыбнувшись. Было видно, что мужик смутился. «Это правильно», — одобрил мое решение Любомир. «Ты вообще на Зиновия зла не держи, он хороший мужик. Из бывших военных горячие точки прошел, граф его в госпитале приметил. Сделал предложение поступить на службу». «Понятно», — кивнул я. «Что?» — переспросил Зиновий. «Вы изволите передумать?» «Нет-нет, все хорошо. Спасибо, вы можете быть свободны», — ответил я. Зиновий кивнул, зачем-то щелкнув каблуками военных ботинок, и удалился из холла. А вместо него с улицы зашла Видана. Улыбающаяся, раскрасневшаяся после прогулки. «Добрый вечер, ваше сиятельство», — сказала она. «Добрый», — кивнул я. «Скажите, вы на бал приехали, да?» «На бал?» — я с недоумением поднял бровь. «Ну, послезавтра же бал по случаю Ярлиного дня», — ответила девушка. «Я думала, вы с нами по приглашению». Я с недоумением взглянул на Любомира, но все внимание того было поглощено Виданой. Он глупо улыбался, глядя на девушку. «Я... мне... «Пока не знаю», — дипломатично ответил я, почему-то краснее. «Понятно. Ну, если все-таки решитесь ехать, можно я с вами? Вы не против? Это же ваша машина во дворе, да?» Видана, задав вопрос, смущенно опустила взгляд.